Глава 33. В холле ночлежки на ресепшене сидела пожилая тетушка в сером платье. «Здесь приют для тех, кому жить негде. Вы, наверное, не туда забрели», — сказала она, увидев меня. «Или ищете кого?» «Да, ищу. Некоего инвалида на костылях по имени Витек, которого когда-то видели неподалеку от вашего заведения», — объяснила я. «Понимаю, он мог умереть, или вы вообще не знаете, о ком речь». «Ну, почему же не знаю?» — сказала администратор. «Он сюда с середины месяца всегда забегает. В первых числах пенсию получит, пропьет, бутылки сдаст, голодным посидит и к нам за супом». «И где его сейчас отыскать можно?» «Небось, на улице ночует», — вздохнула я. Дежурная улыбнулась. «Витек хоть и алкоголик, но у него хватило соображения жилплощадь не пропить. Есть у него крыша над головой. Живет он через дорогу в 12-м доме. Комнату в коммуналке имеет. Прописку, пособие по инвалидности. Когда мы 5 лет назад открылись, Витек одним из первых сюда заявился, обрадовался. «Отлично, теперь есть где пожрать». «Я его охладила». «Всех желающих кормить не станут, только тех, кто работать решил. Наша спонсорша, госпожа Реутова, не желает лентяев поддерживать. Нет работы? Она найдет место. Вот, ознакомимся со списком вакансий. Тут на выбор. Уборщиком в психушку, санитаром в интернат для престарелых и так далее. Если хочешь жизнь изменить, милости просим, живи у нас месяц. Отмойся, подлечись, подкормись, а потом будь любезен трудиться. Хорошую одежду дадим, место в общежитии получишь. Тебе решать. Витек костылем потряс. Кому без ноги нужен? Комнату я имею. Мне пожрать иногда горячего, когда денег нет. И мы с ним договорились. Если ему надо поужинать, он получит и суп, и кашу, и чай, и хлеб. Но за это на кухне поможет. Картошки начистит, котлы отмоет. Или мелкий ремонт в санузлах сделает, плитку где надо приклеит, двери подтянет. Руки у мужика хорошие, ему бы пить бросить. «А номер его квартиры не помните?» — уточнила я. «Помню, в первой он живет», — ответила дежурная. «У нас часто труба в подвале течет, и как только опять авария, я посылаю кого-нибудь за Витей. Если он трезвый, мигом явится и починит». Дверь в квартиру с номером 1, похоже, не раз ломали. А еще на ней было несколько неприличных надписей и скабрезных рисунков. Я нажала на звонок, не услышала никаких звуков и постучала по филенке кулаком. «Вообще охренели!» — заорали изнутри. «Какого лешего колотите? Вот ведь...» Петли скрипнули, хлипкая деревянная дверь распахнулась, на пороге возник мужик в грязном спортивном костюме. В нос ударил букет неприятных запахов. Хозяин окинул меня взглядом и уже другим голосом поинтересовался. «Вы типа куда?» «Здравствуйте, я ищу Витю», — ответила я. «Витю, Витю», — забормотал незнакомец. «Анька, где Витек?» «Чего визжишь, Павлуха?» — донеслось из коридора. «Кто ж знает, куда он пошкандебал? Че надо-то?» «К нему пришли», — пояснил Павел. «Гони их в шею», — рассвирепела невидимая тетка. «Прутся и прутся, весь сортир заблевали». «Ань, она приличная», — оценил меня мужик. «Не пьянь рваная». За спиной хозяина замаячила женская фигура. «Какого?» — привычно закричала она, но, увидев меня, осеклась и через секунду сказала. «Здрасте, вы кто?» «Из одной организации», — загадочно сообщила я. «Виктору денег принесла. Как его найти?» Анна сладко заулыбалась. «Можете мне оставить. Не сомневайтесь, передам деньги прямо ему в руки». «Лучше мне», — предложил Павел. «Я наипервейший друг Витьки». «Нужна его личная подпись», — остудила я алчных соседей. «Он мне чирик должен», — насупилась Аня. Подумала и махнула рукой. «Ладно, вон его комната, третья дверь от вешалки. Спит Витек». Я посмотрела на черный от грязи пол, вытерла подошвы о резиновый коврик и пошла в указанном направлении. «Во, блин!» — прогудела мне вслед Анна. «Хорошо одета-то как? Туфли новые, сумка». Небось, шоколадно получает. «Чиновница она, крадет у народа и жирует», распространяя удушливый запах перегара, высказался Павел. «Все чиновники нифига не делают, только деньжище лопаты гребут. а трудящемуся народу шиш даже без масла. Аньк, дай на пиво». «А вот хрен тебе!» — беззлобно ответила соседка. «Вообще ни копья в кармане нет!» Я толкнула дверь, вошла в комнату, увидела грязное окно, стол, на котором стояло несколько пустых бутылок и валялись какие-то объедки, матрас на полу, и громко сказала: «Витя, подъем!» Длинная скомканная тряпка, служащая одеялом, зашевелилась и откинулась. Я зажмурилась. Не очень-то хотелось смотреть на незнакомого голого мужчину. «Эй, чё надо?» — хрипло спросил хозяин апартаментов. Я приоткрыла один глаз, поняла, что хозяин спал одетым, и ответила: «Поговорить». «Ты вообще кто?» — прокашлял Витёк. «Дарья Васильева», — представилась я. Он сел. «Блин!» Витёк явно хотел продолжить, но высказаться любителю спиртного не дала Аня, влетевшая в комнату с воплем. «Витюха, мы все поняли. Она не чиновница, она миллион принесла. Про деньги нам сказала. А откуда тебе их ждать? Только от газеты». «Ты чё, правда?» — подскочил Витя. «Ну вообще! Знал, что победю!» «Когда проставишься?» — деловито осведомился Павел, тоже врываясь в комнату. «Раз сегодня выигрыш тебе приперли, то прямо сейчас беги. Да возьми закусон хороший, салат оливье купи, он вкусный. А Бутылевич хапай самый лучший». Витёк глянул на меня. «Чё, деньги за рассказ прямо тут? Выслушаешь и сразу отдашь? Или в редакцию ехать надо?» Я совершенно не понимаю, о каком вознаграждении идет речь, и за кого меня приняла троица пьяниц, на всякий случай сказала: «Нет, разве на дому это делают? Придется прокатиться к нам». «У-у-у-у», — разочарованно протянул Павел и смылся. «Дайте ему авансик», — залебезила Аня. «Тысяч 10. Или 5. Или 3. «Сначала пусть он на вопросы ответит», — выдвинула я условия. «И оставьте нас одних». «Ну-ка, вали отсюда быстро», — приказал Виктор Анне. Та, сердито надувшись, ушла, а я сразу схватила коня за хвост. «Вы Прохора Ермакова знаете?» «Во класс!» — обрадовался Витёк. «Не обманул меня мужик на телефоне. Все вам четко передал». «Конечно», — кивнула я, по-прежнему ничего не понимая. «Так вы знаете Ермакова?» «Все, что я говорил, чистая правда», — торжественно заявил хозяин. «Вообще выдумки нет. Ща выложу все про Ермакова. Убедитесь, что моя история самая невероятная. И че, тогда за деньгами прулим, да?» Я постаралась подобрать нужные слова. «Вы начинайте, а когда завершите, я объясню, как действовать будем». «Ладно, слушай, ща закачаешься от моей истории», — пообещал Витек, почесал грудь, икнул и завел рассказ.